Я? Умею. Ну вот, может, умеет. Ну что в самом деле, я же помню прекрасно, как он пускал кровь лошадке моего трубача, когда она его легнула. Ну, так это же лошадки. Ну и что же, какая разница? А какая, пан мой? Я, правда, помню, что не сразу кровь пошла, но зато потом уж... Пан майор, ну я думаю, что у наших дам после небольшого отдыха все пройдет. Ну и слава богу. Запустите Гжесь. Ну, Гжесь, ступай на кухню. Слушаю, пан майор. Ну, друзья мои, сейчас как раз наступил момент, когда нужно соединить наши усилия. Пан майор! А? Пан майор, пани просит, чтобы лошади в конюшне не шумели. Они очень громко фыркают, жуют и стучат копытами. Ну что? А это очень вредно отражается на нервах моей пани. На нервах, видите ли, отражается. Жесть! Слушаю, пан майор. Лошадям приказать, чтобы не шумели. Слушаю. Пойди, выведи их из конюшни. Куда, пан майор? Ну, я не знаю, ну, советуйся с ними куда. Слушаю, пан майор. Вот. Ну что же, пойдем перекусим? Пойдем, соединим наши усилия. Пан майор! Ой, боже мой. Пани просит вынести из дома все ружья, пушки и палаши. Она боится нового припадка, не может уснуть. Пушки им, понимаешь ли, помешали. Действительно. Рэмбо! Слушаю, пан майор. Собрать все пушки, ружья и палаши и убрать. Куда? Под кровать. Слушаю, пан майор. Ну что, ну пойдем перекусим. Ну пойдем, соединим наши усилия. Пан майор, пани просят, чтобы вы приказали кадилам под окнами помахать. Ой. А то от пороховой вони пани усиливается озноб. Жесть. Возьми у капеллана кобылу. Что? Кадила. А что ты хочешь? Кадить, вот что. Гжесь, ходи и кади. Слушаю, пан майор. Что, во дворе? Везде, на улице, во дворе. Гжесь, отдай кадила. Что вы, пан капеллан? Куда вы, пан Юзан? Будьте здоровы, господа. Куда вы? Куда? Я еду. Ты что, обиделся, что тебе кадила жалко? Жадина. Я больше этого не вынесу. Тогда я тоже уеду. Тогда и меня возьмите с собой. Ну что вы, пан... Да это неприлично. Вы хотите оставить дам. Они без нас обойдутся. Пан майор. Да их... Я знаю, что нужно, друзья мои. Надо уехать тайно. Ни в коем случае, пан майор. Правильно, надо тайно уехать. Ротмистр, не делайте этого. Давайте собираться. Ну что вы, и пан воду. Ведь это же ваши сестры. Поедем, бежим. Господа, что вы хотите делать? Я не дам вам... Хорошо, господа, я выдам вас всех, господа. Разверните ему рот. Тихо. Пан майор, что вы делаете с поручиком, майор? Он нас хочет выдать. Ну кому? Врагам. Боже мой. Пан Казик! Ой, боже мой, какое пан счастье, Казик. Что вы вырвались от этих безумных стариков. Пан Казик, ну что делать? Что? Ну что, да. Ведь я ехать не могу. Конечно, сосье. Да. А оставаться мне тоже нельзя. Майор, капеллан, ротмистр. Я понимаю. Мы должны помешать их побегу. Как это сделать? Не знаю. Где Софья? Софья? Где Софья? О, вот она идет. Софья! Софья! Зося, иди сюда. Софья, плохи наши дела. Майор, капеллан и ротмистр решили бежать тайно. Подожди, но ведь я должен ехать вместе с ними. Пойди, скажи об этом матери. Только не говори, что я тебя предупредил, хорошо? Ну, чем же поможет моя мамуся? Я не знаю, ну, она будет знать, что делать. Ты только пойди и скажи, скорее, только ради... Хорошо. Фрузя! Да? Они хотят уехать тайно. Надо сказать пани! Фрузя! Что такое? Они хотят уехать тайно. Ой, надо сказать пани! Фрузя! Что? Они хотят уехать тайно. Боже, надо сказать пани! Бежать! Не пускать! Беги, сестра! Я? Да! Веди! Анелька! Бегите, девушки! Стойте! Сторожите майора! Не отпускайте его ни на шаг! Бегите! За майором! Неслыханное дело! Ну, просто невероятное! Это происки советчика! Не иначе, сам не посмел бы! Это козни ротмистра! И капеллана? Или поручика? Поручик ничего не значит! Ой, не верь этому, сестричка! Ручаюсь тебе, он ни помочь, ни помешать не может. Тут ли он, нет ли его, все равно.